Глава 11. В дикой, полной загадок и опасности пустоши, на самом краю заброшенного плато, ютился, словно балансируя над обрывом, древний дозорный гарнизон. Иссеченный временем и непогодой, он все так же, как и 150 лет назад, давал кров и убежище своим обитателям. Интересующийся путник смог бы стать свидетелем того, как по его двору неспешно прогуливаются толстые крылатые ящерицы. Увидел бы, как трескается скорлупа на яйцах, спрятанных в одном из строений, выпуская на свет новых рептилий. А если бы он заглянул во второе здание и не поленился подняться на второй этаж, то прямо сейчас смог бы наблюдать, как одетый в обноски человек неопределенного возраста сидит на стуле из черного дерева и с ненавистью смотрит на подгоревший птичий окорок, лежащий перед ним. Зима потихоньку заканчивалась, а просвета в моей жизни видно не было. И в один прекрасный день наступил момент, когда я не смог заставить себя съесть очередной кусок очередного стервятника. Сидел перед ним, смотрел. Но съесть хотя бы чуть-чуть оказалось выше моих сил. И в конце концов я просто выбросил его в окно, вызвав легкое оживление у виверн. Надо было, наконец, что-то делать. Точнее, нужно было решиться. Я перевел взгляд на лежащую неподалеку книгу. Чего еще ждать, спрашивается? Что могущественный добрый маг появится в моей обители и спустит меня вниз? Книгу я за последнее время неплохо изучил. Оказалось, что зря я ее раньше опасался. Мне в руки действительно попал, по большей части, всего лишь справочник по известным автору сущностям, которых можно было затащить в круг призыва. И единственное опасное знание, которое содержалось там, это, собственно, изображение самой печати с описанием того, как ее правильно применять. Ничего сложного на самом деле. Сложность заключалась в другом. Как заставить призванного демона выполнять твои приказы? В книге про это ничего не говорилось. И я обоснованно опасался, что любой появившийся у меня в гостях потусторонний обитатель просто свернет мне шею, да и все. Вот и рассматривал границы книги день за днем, пытаясь найти наиболее безопасный вариант. Таковых было до смешного мало. Либо демон был тупым, ни на что негодным и не представлял опасности, либо был полной противоположностью, коварным, умным, хитрым, да еще и с тягой к серийным убийствам. В итоге вся книга свелась к одной странице, с которой на меня смотрел самый обычный, на первый взгляд, человек в темной кожаной одежде. Эй, я, дух искушения. Демон, который, согласно поверью, является перед попавшими в затруднительную ситуацию людьми и заключает кабальные договоры, заставляя расплачиваться за помощь смертью, болью и кровью. Автор книги упомянул, что сама по себе встреча с ним не сулит особой опасности. Но проблема в том, что заставить этого демона работать бесплатно невозможно. Он признает только договоры и требует в оплату жизни, души, кровь. В общем, достаточно неприятный тип. Автор категорически не рекомендовал иметь с ним дел. Но у меня, похоже, не оставалось выбора. Странно, как он сам еще не явился ко мне по собственной инициативе. Я для него прямо готовый клиент. Рунный круг я рисовал долго и упорно. Сначала камнем нацарапал его на полу зала на первом этаже. Затем сверил с рисунком в книге. И только потом принялся прорисовывать линии, нацеженные в котелок кровью, стараясь не пропустить ни единой закорючки. Вообще кровью рисовать было совсем не обязательно. Но другой краски у меня просто не было. Да и напитать свою кровь энергией у меня точно получится. А вот что-то другое — не факт. Закончив с рисунком, я некоторое время сидел перед ним на стуле, собираясь с духом. Начинать путь демонолога было боязно, но нужно. Решившись, наконец, принялся аккуратно направлять струящуюся вокруг энергию в рисунок и поразился тому, с какой скоростью пошел процесс. Как будто мне кто-то помогал. После того, как я несколько минут наполнял печать силой, она насытилась. Темные коричнево-красные линии на полу начали светиться неярким багряным огнем. И все. Ничего больше не произошло. Я в растерянности смотрел на светящийся рисунок, не понимая, что требуется делать дальше. Энергию печать больше не принимала, но и гаснуть не собиралась, похоже, впитывая нужное для поддержания себя количество силы прямо из окружающего пространства. «Ну и что теперь?» — в задумчивости пробормотал я, хватаясь за лежащую рядом книгу. В книге было все то же самое. Нового ничего не оказалось. Зато когда я в задумчивости поднял глаза, меня встретил насмешливый взгляд из сине-черных глаз. Демон явился. Некоторое время мы рассматривали друг друга. Я с оторопью, не веря, что магия сработала. Демон с презрением. Наконец он отвел взгляд и принялся рассматривать пол вокруг себя. Затем на пробу ткнул в мою сторону рукой. Я заметил, как на тонких аристократических пальцах в мгновение ока появились длинные черные когти. Отшатнулся и чуть не упал со стула. Но печать выдержала. Полыхнула легкая вспышка, и рука остановилась. Я вздохнул свободнее. Демон, казалось, удивился. Посмотрел на свою руку, на меня, на пол. Тяжело вздохнул и топнул ногой в изящном сапоге. Здание содрогнулось, осыпав меня каменной пылью с потолка и подбросив вместе со всей мебелью. Снаружи послышались вопли потревоженных виверн, а пол вместе удара заметно просел и покрылся веселыми, разбегающимися в разные стороны трещинами, перечеркивающими мой рисунок во всех направлениях. Демон, удовлетворенно скалясь, сделал шаг вперед и вышел за пределы печати. Я инстинктивно попытался отодвинуться назад, но в итоге просто завалился на пол вместе со стулом. Вскочил, паникуя, выхватил меч и только потом понял, что убивать меня вроде бы никто не собирается. Выбравшийся из рисунка гость стоял все там же, склонив голову на бок и рассматривая меня с тем же презрением. «И что теперь?» «Ты не мой, что ли?» — поинтересовался демон звучным голосом, переведя взор на свои пальцы, где вновь начали появляться когти. «Зачем позвал? Делать больше нечего. Или попрактиковаться решил?» «Я...» «Или просто дурак, нашедший книжку с веселыми картинками?» Не обращая на меня внимания, продолжил он, взглянув на лежащую рядом со мной книгу. «Мне нужна помощь». «Да я вижу». Еще один презрительный взгляд. «Впрочем, хорошо, что ты не немой и не умалишенный. Тех я сразу». Демон мечтательно поднял глаза, улыбнулся, а затем опять взглянул в мою сторону. Я на шажочек отступил. «Итак, чего ты хочешь, маг?» Я внезапно задумался. «У демона, если верить автору трактата, можно попросить практически все угодно. Другой вопрос — чем расплачиваться?» «Ну?» — требовательно спросил мой собеседник. «Мне нужно спуститься вниз, к подножию этого плато», — наконец начал я формулировать свои желания. «И мне нужно научиться магии». Демон картинно закатил глаза. «Еще и недоучка. Но это ладно, в конце концов, давно я уже с вами магами не общался. Выродились, похоже». Я промолчал. «Чем платить будешь, маг?» — поинтересовался демон. «А какие есть варианты?» «Ну, можешь прямо сейчас подарить мне свою душу», — плотоядно улыбаясь, проговорил он. Мне показалось, что в его глазах заиграли вожделеющие багровые искорки. «Ни за что!» «Душа — это попросту энергетическая оболочка человека. Отдашь ее и умрешь в тот же миг на радость потусторонней сволочи». Гость несколько поскучнел. «Может, завещаешь мне душу?» — вкрадчиво предложил он. «Нет». «Души для демонов, как молитва для богов». У автора трактата была теория, говорящая о том, что набравший определенное количество душ демон может окончательно воплотиться в обычном мире, став неким подобием темного бога. Мне как-то не хотелось становиться кирпичиком в здании его храма. «Могу расплатиться кровью?» — предложил я. «Кровь!» — демон принюхался. «Твоя, что ли? Слишком слаб ты, маг. Хотя предложение неплохое. Продолжай. Сам скажи, чего хочешь». Демон, казалось, задумался. Некоторое время он смотрел на меня, на книгу, осматривался по сторонам. затем вновь заговорил. «А расскажи-ка мне, маг, как обстоят дела в мире? Почему меня не призывали так долго?» Я хотел было ответить про упадок магии, но захлопнул рот. «Отдавать этому жлобу бесценную для него информацию? Да сейчас!» «А что ты готов мне дать за рассказ?» — поинтересовался я. Демон некоторое время смотрел на меня с безучастным выражением на лице, попутно отращивая и пряча назад когти. «Я могу не убивать и не калечить тебя, маг», — вопросительно-утвердительным тоном произнес он наконец. «Как тебе такая плата?» «Договорились!» Я постарался, чтобы мой голос звучал достаточно твердо. «Ты клянешься, что не причинишь мне вреда, а я рассказываю тебе все». «Не причиню тебе вреда без причины, маг», — сладко улыбнулся демон. Я обратил внимание на то, что его зубы, только что бывшие белыми и ровными, сейчас превратились в набор сероватых клыков разной длины. Я задумался. «Иначе никак, маг», — заявил он. «А то нападешь еще на меня с дуру, а я, получается, даже твою кровь не попробую на вкус». «Согласен», — пробурчал я. «В конце концов, тоже нормальная сделка. По крайней мере, останусь жив-здоров». Рассказывал я долго. Демон внимательно слушал, иногда интересуясь различными подробностями. Когда я закончил, он кивнул. «Договор в силе, маг. Можешь звать меня Эйя, кстати». «Хорошо, Эйя. А теперь вернемся к моему вопросу. А что ты хочешь взамен своей помощи?» Когда непосредственная опасность пропала, я, как обычно, потерял всякий страх. «Нужное качество для мага». Демон задумался. «Еще один вопрос, маг. Что ты умеешь и как ты это делаешь?» Я принялся рассказывать про свои успехи в магии крови, лечении и взрывании камней. Собеседник слушал меня с таким неподдельным удивлением, что даже прекратил забаву с отрастающими когтями. «Ты это сейчас серьезно, маг?» «А чего такого? Я же рассказывал, что магия сейчас в упадке». «Она не просто в упадке, она окончательно выродилась. Но это даже хорошо». Он посмотрел на меня с каким-то новым интересом. Я смотрел на него примерно так же, с интересом, ожидая, когда он, наконец, сподобится назвать цену за свои услуги. Игра в гляделки продолжалась несколько секунд, затем Эйя картинно вздохнул и опять выпустил когти. «Научить тебя магии я не могу, маг. Этому вы учитесь сами. Но я могу рассказать тебе, что ты делаешь неправильно и в каком направлении тебе нужно двигаться. Подойдет такое условие?» «Только если рассказ будет полным, и ты будешь отвечать на мои вопросы». Демон усмехнулся. «Это, я думаю, теперь и в моих интересах тоже. Теперь, что касается того, как тебе попасть вниз. Здесь все тоже не очень просто. Поэтому мы сделаем так. Ты попробуешь освоить то, что я тебе расскажу про магию, а затем снова позовешь меня. И тогда, если ты будешь готов, я тебе помогу». Условия мне не понравились, но демон уперся и не соглашался на другие варианты. Пришлось уступить. «А теперь, что касается платы», — ощерился он акульей улыбкой. «Ты согласен, маг, что я окажу тебе беспримерную и неоценимую помощь?» «Ну, не совсем так, наверное». «Так, так. Без меня ты сдохнешь здесь безо всякой надежды. Со мной сможешь выбраться и стать настоящим магом. Разве это не правда?» Я с неохотой согласился. «А раз так, то и плата должна быть соответствующей. Ведь верно, маг?» Пришлось опять кивнуть. «И что, спрашивается, он потребует?» «Я бы хотел, маг, чтобы ты сделал для меня всего парочку вещей», — перешел к сути демон. «В каждом обитаемом городе, в котором окажешься, ты пойдешь и купишь несколько листов бумаги. Затем ты нарисуешь на них вот этот знак». На этом месте Эйя поводил взглядом по сторонам, затем поднял валяющийся стул и одним движением выломал доску из его спинки. Приложил к гладкой поверхности руку. Из-под нее потек сизый дымок. «Держи и храни, как величайшую драгоценность!» Протянул он мне черный обломок с идеальной печатью призыва, прожженной на поверхности. «Итак, этот знак ты перерисуешь на листы. Напишешь под ними. Если тебе нужна помощь, капни каплю крови на рисунок и позови Эйя. А потом ты раскидаешь эти листы по городу, маг. Согласен?» Похоже, демон решил за мой счет обеспечить себе бесконечный поток вызывающих его людей. Понятное желание, да только чересчур уж кабальное. Вдруг я не успею все сделать, а из города придется убегать. «Условия неправильные», — заявил я в конце концов. «Я не хочу до конца жизни рисовать эти листки». Демон оскалился, мигом потеряв благодушный вид. «Эй, я же не отказываюсь», — поспешно продолжил я. «Но ты хочешь слишком многого. Давай я обязуюсь за год сделать и раздать сотню таких листков в разных городах. А ты сможешь каждому, кто позовет тебя, ставить такое же условие». Эйя мгновение размышлял, а потом осклабился во все свои зубы, вновь приобретая условно добродушный вид. «Ты прав, маг, это хорошая сделка. Договор?» «И еще ты дашь мне оружие лучше того, что сейчас у меня», — поспешно ляпнул я, чувствуя, что где-то конкретно продешевил. Собеседник задумался на некоторое время, а затем, по своему обыкновению ощерившись, кивнул. «Договор?» и протянул руку. «Договор», — подтвердил я, пожимая ее. По нервам ударила резкая боль, а в жилах словно вскипела и вновь остыла кровь. Я попытался отдернуть руку, но хватка демона была крепче стали. «Маг, отныне и вовек между нами заключается сделка», — торжественно пророкотал голос демона, а его глаза, теперь сияющие чистым золотом, придвинулись вплотную. «Я даю тебе оружие. Я даю тебе понимание магических основ, указываю путь и отвечаю на вопросы. Когда ты будешь готов, я отправляю тебя вниз. Ты обязуешься за год создать и распространить среди разумных существ 100 листов бумаги с печатью моего призыва и объяснением, как это сделать. Если ты не справишься со своей частью сделки, твоя душа станет моей. Договор?» «Договор!» — поспешно подтвердил я, и хватка на моей руке разжалась. Боль исчезла. А потом я осознал, на что только что подписался. «Про душу разговора не было!» «Это обычная клятва!» — равнодушно отвернулся от меня демон. «Как же обычная! Я чувствовал ее точно так же, как ученическую. Что-то присосалось к моей энергетической структуре и сидело теперь там, контролируя выполнение договора». «Ты...» «Маг, ты хочешь разорвать договор?» — повернулся он ко мне. Его глаза опять стали сине-черными. «Нет!» — хватило мне ума отказаться. «Разорванный договор в данном случае — смерть на месте». «Хорошо. Тогда дай мне свой меч». Я, чуть помедлив, протянул демону клинок. «Неплохой», — кивнул он. «Сейчас станет лучше». Он тряхнул рукой, и с меча посыпалась серебряная труха. Все те филигранно исполненные серебряные прожилки, на которые было приятно полюбоваться. Я застыл от возмущения. «Я верен договору, маг», — не поворачиваясь ко мне, произнес Эйя, и царапнул себя когтем по запястью. Потекла струйка черной крови, под которую он подставил изуродованный меч. Кровь теперь аккуратно текла по лезвию, словно впитываясь в него. Я не заметил, чтобы на пол упала хоть одна капля. «Вот теперь хорошо», — довольно произнес демон и поднял меч вверх. Тот вспыхнул ярким пламенем и тотчас же погас. «Держи!» Он ткнул меч в мою сторону. Я с опаской взял клинок и замер в восхищении. Лезвие стало абсолютно черным, а на месте бывших серебряных прожилок теперь виднелись новые, цвета кровавого золота. Меч точно стал красивее. Надеюсь, не только красивее. Может быть, теперь он... «Ты особо не надейся», — разбил демон полет моей фантазии. «В договоре было сказано, что я дам тебе оружие лучше прежнего, а не древний клинок свергнутого бога. Так вот, этот меч и стал немного лучше. Сам разберешься, что и как». Помни только, что моя кровь ядовита. Не вздумай поцарапаться». «Не поцарапаюсь», — мрачно произнес я, засовывая меч обратно в ножны. «Поганый демон, похоже, как-то меня опять обманул, но непонятно как». «Хорошо. А теперь слушай меня, маг. Твой учитель был бездарным ничтожеством, ничего не смыслящим в магии. Готов ли ты принять эту мысль?» Я неприязненно взглянул на него. «Ну, допустим». «И он вложил в твои мозги совершенно тупые способы работы с энергией. Вы, маги», — он презрительно скривился на этом слове, «сейчас напоминаете мне слепых котят, возящихся в мусорной куче и ищущих там объедки». Я промолчал. «Запомни, маг, нет никакой кровавой, воздушной или огненной магии. Вы просто придумали себе эти ограничения, уж не знаю почему. Есть только воля мага и подчиняющаяся его желаниям энергия мира». «И что, просто захотел что-нибудь и сделал?» «Именно. Но для этого нужно верить в себя и иметь дар. У тебя есть дар, но ты веришь только в то, что можешь зажигать капли своей крови и немного смещать энергетические потоки. Ты жалок». «Кажется, когда-то я уже слышал нечто подобное. Интересно, все учителя такие, или же мне просто везет?» «И что мне делать?» «Не знаю, я не учитель. Я лишь могу показать тебе дорогу, что я и сделал». «Ты еще обещал отвечать на мои вопросы!» Демон скривился. «Спрашивай». «Что, по твоему мнению, мне нужно делать в первую очередь?» «Я бы взял и просто зажег огонь в воздухе», совершенно по-человечески пожал плечами Эйя. «Или поджег что-нибудь еще. Ты считаешь, что можешь поджечь только свою кровь, но это глупость. Возьми кусок дерева, сделай с ним то же самое, что ты делаешь со своей кровью. Тогда ты поверишь моим словам. Не сможешь — твои проблемы. Главное, помни, что у тебя только год, чтобы дать людям знания обо мне. Учись быстрее». «Ах ты, сволочь!» До меня дошло, в какую задницу я попал. И ведь сам залез. Радостно так. Демон на оскорбление не отреагировал. «После того, как ты поймешь, что на твоей крови свет клином не сошелся, научись делать что-то еще. Заставь энергию творить то, что ты хочешь. Это и есть магия». «А как же руны и печати? Зачем тогда они?» «Злость никуда не делась, но знание сейчас важнее». «Вспомогательные средства», — ответил демон. «Иногда маг не может до конца представить свое заклинание. Иногда не может его сфокусировать. Тогда помогают эти вещи». «Что еще, по-твоему, мне нужно знать, чтобы понять новые принципы магии?» «Просто пойми, что ты потенциально можешь все. Но значимость твоих деяний всегда будет ограничена силой твоей воли и верой в себя. Думаешь, для чего магам нужны тренировки? Они учатся верить в себя. Так что для начала, пока твоя воля слаба и позорна, учись магией убивать червей или мух. А когда-нибудь потом ты станешь способен и на большее. Прощай, маг. Позови меня снова, когда будешь готов». В зале на мгновение сгустилась тьма, расползлась по углам, а затем резко стянулась в центр, исчезая и забирая с собой демона. Я поднял изувеченный стул, сел на него и долго смотрел в одну точку. Теперь я должен как-то суметь овладеть новой стороной волшебства. При том, что проклятый демон толком так ничего и не объяснил, хоть и обещал. Не научусь, через год он вырвет мою душу. Научусь, буду должен распространить сотню листков. Причем неизвестно, как на это отреагируют власти в тех местах, где я буду этим заниматься. Могут и убить. Опять же, не справлюсь, попрощаюсь с душой и жизнью. Замечательная перспектива. А взамен пара туманных советов, новый меч и обещание спустить меня вниз, если я все же разберусь с магией. Я вскочил со стула и со злобой пнул древний том. Потом одумался, поднял отлетевшую в сторону книгу и начал расправлять помявшиеся страницы. Книга-то при чем? Автор прямо говорил, чтобы я не делал глупостей. А я, похоже, сделал. Следующие 2 недели я изо всех сил пытался постичь магию с новой стороны. Но самое первое, чего я добился, у меня перестало получаться зажигать свою кровь. Поганый демон настолько сильно повлиял на мои мозги, что я, похоже, разучился делать даже то немногое, что умел. Веру потерял, получается, в умении двигать энергию. Некоторое время, проведя в печали по этому поводу, я озлобился и принялся раз за разом напрягать все свои внутренние силы, стараясь вернуть набок. Получилось, в конце концов, хоть и со скрипом. Следующим этапом стала утрамбовка энергии в кусок деревяшки. И здесь тоже моя злость, похоже, послужила неким определяющим фактором. Как только я отчаялся в конец и принялся с ненавистью поливать дерево руганью, потоки все же сдвинулись и немного уплотнились, задержавшись в нужном месте. Я отпустил контроль. Ничего не произошло. Лишь дощечка немножко нагрелась. После этого я сел и задумался. Вот так вот возиться со стихийными потоками очень долго, очень муторно и в итоге совершенно неэффективно. Злость мне, конечно, помогает, но постоянно злым ходить не будешь. Маги прошлого однозначно пользовались какими-то способами накопления энергии. Да чего далеко ходить? Ольд вполне неплохо ее накапливал и держал в организме. После долгих раздумий я решился на то, чтобы попытаться накопить энергию в себе, а затем как-то выплеснуть. До этого времени я всегда тренировался только над первой частью – накоплением. И получалось это у меня так себе. А выплескивать ее я вообще боялся, не желая превращаться в обугленный труп. Энергетические потоки, как обычно, довольно легко замедлились и образовали в моем теле некую небольшую запруду. Итак, я представил себе, как вся эта накопленная энергия смещается в сторону правой руки и выходит из нее красивым сгустком. Не знаю, может, так и должно было быть. Может, я слишком рано отпустил контроль. Но моя рука загорелась, от кончиков пальцев до локтя. Вспыхнуло жарким пламенем, сжигающим кожу и обугливающим мясо. И одновременно с этим я почувствовал, что из меня словно выдернули стержень. Тело, практически лишенное жизненных сил, мокрой тряпкой рухнуло на пол, не имея возможности даже пошевелиться. Несколько секунд горел магический огонь, доставляя невыносимую боль. Боль, с которой я ничего не мог поделать, лежа безвольной тушкой на каменном полу и изо всех сил, но очень слабо крича. Огонь погас, боль осталась. Мой крик постепенно перешел в еле слышный хрип, и сознание, наконец смилостивившись, потухло. Когда я вновь открыл глаза, боль была уже не такой сильной. По крайней мере, ее можно было терпеть, сжав зубы. А в теле опять были силы. Организм сам потихоньку подпитался энергией. Обожженная рука напоминала собой плохо поджаренный кусок мяса и пахла соответствующе. К моим страданиям добавилась еще и тошнота. Впрочем, пальцы, слава всем богам, шевелились. А остальное, ладно, поправим. Наверное. Потянулись долгие дни лечения. Я безостановочно накачивал в руку энергию, а затем медленно отпускал ее. Иногда задерживал чуть подольше, экспериментируя. Остров стала проблема нехватки еды. На птиц смотреть уже не было сил, но выйти на охоту все же пришлось. Благо, булыжник, зачарованный по старинке, исправно выполнил свою роль. Возможно, стоило попытаться прибить виверну, но я, не имея возможности действовать правой рукой, боялся рисковать. Так что опять вонючее надоевшее мясо. Рука заживала почти 2 недели. Наверное, древние маги сделали бы это сразу. Но где они, а где я? Хорошо и то, что у меня вообще хватило способностей для лечения. Новая кожа, правда, оказалась слишком светлой и гладкой по сравнению с кожей на левой руке, но, думаю, скоро все придет в норму. К следующей попытке я подошел со всей ответственностью. Энергию накапливал совсем по чуть-чуть и при формировании сгустка представлял себе самый минимум. А теперь... Энергетический шарик прополз до кончиков пальцев и там остановился, не желая покидать тело. Я представил себе повторение огненной пытки и покрылся холодным потом. «Пошел, сука!» После взмаха рукой, сдобренного ругательствами, сгусток отлетел немного в сторону, а я опять почувствовал упадок сил, хоть и совсем небольшой. Словно отреагировав на это, контроль рассеялся, и там, где только что был клубок энергии, на мгновение немного посветлело пространство. Словно в тень заглянул, и вновь исчез солнечный лучик. Пришла пора новых размышлений. Получалось, что полностью опустошив себя, я при желании гарантированно убью простого человека. Если, конечно, смогу удержать контроль. А то этот самый человек окажется свидетелем прелюбопытнейшего действа с поджигающим себя магом в главной роли. С другой стороны, если брать совсем немного энергии, то и толку никакого нет. На время я возвратился к безопасным экспериментам, пытаясь работать с потоками вне своего тела, и не преуспел с этим ни капли. Хоть как-то накапливать энергию в других объектах я мог только неимоверным напряжением всех сил, да еще и разозлившись вдобавок. А результат каждый раз оказался мизерным. Плюнув, я вернулся к работе с собственной запрудой. Накапливать излишек энергии в организме я умел давно. Гонять этот самый излишек по организму у меня тоже неплохо получалось. Я даже научился, еще лишь раз обжегшись в процессе, выбрасывать его за пределы своего тела. Лучше всего это выходило при резком взмахе рукой и легкой ругани. Но дальше, за пределами тела, контроль мгновенно терялся, и выпущенная энергия вспыхивала в непосредственной близости от меня. Кстати, оказалось, что для формирования сгустка, достаточной для возникновения пламени величины, требуется использовать почти весь излишек, скопившийся в запруде. С одной стороны, это радовало. Я действительно научился зажигать огонь просто в воздухе, формируя пылающий шарик. С другой, сложно с такими умениями назвать меня выдающимся магом. Когда я создавал заклинание, организм реагировал острой слабостью. Впрочем, если припрет, два раза фокус провернуть я смогу, главное иметь уже полную запруду. Опять настало время размышлений, во время которого я недобрым словом вспоминал Ольда. Вот уж кто пропитывал себя энергией с ног до головы. Но научить меня это делать так и не сумел. Первым результатом моих размышлений стало то, что я перестал накапливать силу в теле во время тренировок. Ее запас все равно не растет, это я уже давно выяснил. Значит, развиваться в этом направлении – пустая трата времени. Нужно использовать уже находящуюся во мне энергию и таким образом тренироваться. Может, ощущая то и дело нехватку сил, организм сам начнет ее запасать впрок? Или еще как-то отреагирует? Не знаю, в будущем это, наверное, сработает, но пока что я просто большую часть времени проводил в состоянии выжатого плода джуги, утешая себя тем, что все мучения ради тренировки и грядущего могущества. Вторым же, до чего додумался мой мозг, стало то, что я попытался использовать в своем заклинании руну-стабилизатор. Вспомнилась и такая. Да только результат оказался несколько неожиданным. Сам процесс использования руны оказался несложным. Я просто представил, как сгусток энергии принимает нужную форму. И все, в магическом плане в моей ладони теперь виднелся яркий символ. Но когда я отбросил его от себя, он так и завис в воздухе, не взрываясь, не загораясь, просто болтаясь на одном месте. И, что самое обидное, как-то повлиять на него у меня не получилось. В итоге он через пару часов развеялся, так и не сделав чего-то интересного. Я опять задумался и в следующий раз создал его с небольшим дефектом. Произошло то же самое, что было раньше. Огненная вспышка перед моим носом. Значит, так создать что-то вроде летящего во врага огненного шара не получится. Чувствуя, что прикоснулся к миру настоящей магии, я принялся экспериментировать, пытаясь как-то сотворить работающее боевое заклинание. И к концу дня у меня это получилось. Требовалось создать все ту же стабилизирующую руну, а рядом с ней другую, крохотную, обеспечивающую концентрированный выброс энергии в сторону основной. После чего всю эту комбинацию можно было запускать в свободный полет, концентрируясь только на контроле второго символа. Заклинание по-прежнему отлетало от меня не очень далеко. Но теперь я сам мог управлять временем взрыва. Правда, долго контроль у меня держать тоже не получалось. Но хоть что-то, похожее на работающую магию, мне сделать удалось. Спустя неделю я довел, наконец, заклинание до ума. Теперь выпущенная в виде четырех связанных вместе рун энергия послушно летела в заданном направлении, взрываясь клубами огня при встрече с каким-нибудь препятствием. Либо же просто истаивая в воздухе, в том случае, если препятствий не было. Правда, такое модифицированное заклинание отнимало у меня все силы, заставляя несколько минут чувствовать себя вареным овощем. Но я по-прежнему надеялся, что организм все же возьмется за ум и начнет расширять свой запас. К концу второго месяца после вызова демона я уже уверенно пользовался своим заклинанием и даже особо не вспоминал при его создании нужные руны, просто представлял себе, что я хочу сделать, и заклинание формировалось само собой. Резервы организма, правда, за это время никак не увеличились. По крайней мере, я этого не заметил. Ну что же. Я потратил 2 месяца из отпущенных мне 12. Пора опять призывать Эйя. Демон появился в круге, все такой же элегантный и вальяжный. Посмотрел вокруг себя, рассматривая стены созданной мною клетки, страдальчески вздохнул и, опять расколов плиту с рисунком ударом ноги, выбрался ко мне. «Ты бы хоть научился просто призывать нас без этой смешной ограды. Ты настолько слаб, маг, что никого ею не задержишь, а злит она неимоверно», — вместо приветствия заявил он. «А как это сделать?» — тут же заинтересовался я. «Сравни свой рисунок с тем, что дал тебе я», — отмахнулся демон. «Чего позвал-то? Уже стал великим магистром?» Я с гордостью взмахнул рукой, отправляя заклинание в дальнюю стену, где оно и разорвалось, оставив черную проплешину на камне. Эйя скептически покривил губы, но ничего не сказал. «Ну что, я готов отправляться вниз?» Я старался скрыть накатившую слабость. «Возможно, возможно», — протянул он. «Расскажи-ка, как ты это делаешь?» Я рассказал про свои эксперименты и про получившуюся в итоге комбинацию рун. Демон оказался не очень впечатлен. «В принципе, один из вариантов развития, согласен. Низкосортный, но тебе, возможно, его хватит». «Почему низкосортный?» «Потому что удержать в своем сознании твои 4 руны легко. Десяток рун, которые опишут то же самое заклинание с большей стабилизацией, направленным прожигающим действием и прочим, гораздо сложнее. А вот чтобы создать у себя в голове рисунок из 20-30 рун, нужно очень-очень-очень сильно постараться. Я уже говорил, нормальные маги, которые могут практически все, используют руны очень редко. Ты же поставил их в основу своей магии. Для начала это пойдет, но правильным волшебником тебе с этим точно не стать». «Это ты пошел бы куда подальше. Думаю, мне и рунных заклинаний пока что хватит. Кстати, Эйя, у меня после заклинания наступает слабость от того, что я трачу энергию. Что с этим делать?» «Вплети в свое тело руну притяжения потока, раз уж ты взялся возиться с рунами», — пожал он плечами. «А так, чем больше будешь тренироваться, тем больше организм будет подстраиваться. Чаще колдуй, в общем». «Отлично. Демон подтвердил мои предположения. Значит, буду стараться. А теперь...» «А теперь собирайся и пойдем», — перебил он мои мысли. «Хочешь спуститься? Будет тебе спуск». Я быстро запихнул в рюкзак свои нехитрые пожитки, прицепил сбоку меч и предстал перед демоном во всей красе. «Пошли!» — махнул он рукой и вышел на улицу. Выскочив за ним, я стал свидетелем того, как из гарнизона во все стороны удирают виверны, увидевшие на своей территории нового обитателя. И невольно задумался, насколько же сильна призванная мной сущность, если с ее дороги разбегается не самая мелкая живность. И зачем этой сущности маг-недоучка? «Топай быстрее!» — недовольно произнес демон. «Твоя печать сломана. Вдобавок я отхожу от нее слишком далеко. Приходится тратить силы». Мы остановились на краю обрыва. Эйя посмотрела вниз. Затем... совсем как я когда-то, пнул ногой камешек и задумчиво проводил его глазами. «Ладно, маг, я выполняю свою часть договора. Ты, главное, помни...» Он осклабился своей клыкастой улыбкой. что в магии самое главное — это твои желания. Скажем, прямо сейчас ты не хочешь разбиться о камни внизу. Какие еще ка...» Могучий порыв ветра, словно пушинку, сорвал меня с края плато, прервав на полуслове. А затем ветер исчез, и я ощутил себя падающим в безбрежной пустоте. «Где-то далеко внизу меня ждала земля».